Ей просто было больно и тяжело, и эта вся боль скрутилась тяжелым комком. Она развернулась и бросилась прочь от Мика вниз по лестнице, словно ее ступени жгли ей ноги. Ей действительно казалось, что у нее горят ступни, что она вся горит, что тот огонь, что она видела в Мике, тот, что отгонял от них ночью волков, вдруг охватил ее саму. Было такое чувство, что человек, которому она доверяла, вдруг предал ее, потерял в ее глазах что-то очень важное. Хоть убей, они никогда с Миком не говорили о любви и верности. Ступеньки так и мелькали под ногами. Она в два счета вылетела из гостиницы и бросилась прочь. Не к Карни, а прочь от гостиницы, туда, где обнесенная рвом заканчивалось поселение. Она сама не знала, чего хотела, просто бежала куда-то в попытках убежать от себя самой. Или от Мика. Ей было страшно от того, что она сама испытывала, и не у кого было попросить совета. «Нири, стой!» Мик все-таки догонял ее. Она слышала его голос и беспокойство в нем. «Подожди, Нири!» Но она, не отвечая и не разбирая дороги, просто неслась вперед, не зная куда. Вот выбежала за ворота и бросилась прочь, туда, где впереди белел сугробами лес. Нет, конечно, она никуда не убежит, это глупо, она это знала. Но ей до боли хотелось почувствовать себя свободной, хотя бы почувствовать. Она слышала за спиной тяжелое дыхание. Мик догонял ее, но даже не повернулась. «Стой!» — еще раз крикнул он. А через несколько секунд догнал и просто схватил за руку. «Да стой же ты!» Нири попыталась выдернуть свою руку, но Мик держал крепко. Ей ничего не оставалось, как остановиться. Где-то позади темнела ограда поселения, а перед ними простирался огромный заснеженный лес, уходя белыми шапками в небо. Она нехотя развернулась. На нее серьезно и чуть печально смотрел Мик. Снова смотрел так, словно видел ее насквозь. Он тяжело дышал. Лицо раскраснелось, а волосы растрепались в разные стороны. «Ну чего ты в самом деле, Нири?» Она думала, что он начнет оправдываться или объяснять, но Мик просто смотрел на нее. И в этом взгляде был немой укор. И ей стало стыдно. Она повела себя, как глупая девочка, заставила бегать за собой. Они ничего друг другу не обещали, ровным счетом ничего. Да ведь он шут и раб, хоть и бывший, а она — Нириана Файрхоф, племянница лорда. Да кто он такой, в конце концов? Нири задрала голову выше и сжала губы. Но на глаза почему-то навернулись слезы. Она упрямо их сморгнула, потом еще, а губы дрожали. «Тише, Нири!» Мик подошел к ней ближе и вдруг дотронулся до лица, стирая соленые слезы. Его лицо было прямо перед глазами, и снова время словно остановилось. Глаза в глаза. Его были серьезные и смотрели честно и открыто. С таким взглядом не лгут. «Посмотри на меня, красавица!» Будто она и так на него не смотрела. Но его голос звучал странно, глухо. «У меня только одна законная супруга, и ни для кого другого в моей жизни нет места». И Мик улыбнулся так, как умел только он, так что Нири сразу поверила. Все, что она видела, было лишь ошибкой, досадной случайностью, и она позорно разревелась, чувствуя, как Мик осторожно прижимает ее к себе и гладит по спине. И от этого было так больно и сладко одновременно. А на обратном пути Мик весело болтал, в красках расписывая, какой он теперь герой и как за ним бегают девушки. Нири покатывалась со смеху. Но в самом деле, как она могла подумать что-то другое? Это был прежний Мик, его улыбка, его слова, его поведение. В нем ровным счетом ничего не поменялось. Обратный путь занял намного дольше времени, и к тому моменту, как они дошли до дома Карны, уже начало темнеть. Нири устала. Злость и нечто другое, терзавшее ее, чему она не имела названия, схлынули, и она почувствовала, что от усталости трясутся ноги и позорно хочется есть. Интересно, видел ли кто-то ее глупый побег и как Мик бросился за ней? Тогда уже ни от кого нельзя будет скрыть, что они вовсе не брат и сестра. А кто? Нири сама запуталась. Ей нужен был Мик как воздух, и ей, пожалуй, даже хотелось, чтобы все об этом узнали, и никто больше не смел вот так смотреть на него и краснеть, как сегодняшняя служанка. Но Мик относился к этому легко и просто. У него всегда и все было просто. И Нири даже порой завидовала этому. Он слишком иной для этого мира, какой-то необыкновенный. Возле дома Карны они остановились. «Ты не сердишься на меня, Нири?» Он взял ее руку в свою еще во время прогулки, да так и не выпускал. И смотрел так вопрошающе и строго, и так странно, что Нири смутилась. От его слов и взгляда сердце снова пустилось вскачь. «Нет», — ответила тихо, — «и правда ведь не сердилась, и даже понимала. И все же ей хотелось сейчас оказаться далеко отсюда, только чтобы Мик обязательно был рядом». «Ну вот и славно», — он улыбнулся. Казалось, ему самому абсолютно все равно, увидит его кто-то или нет, и что подумают. Главное то, что думает он сам. И Нири в который раз поразилась его цельности. Он был другой, отличался от всех, кого она знала. «Сыграть тебе?» «Давай». Снова похолодало. Мик подышал на пальцы, чтобы они согрелись, и начал играть. И в этот раз мелодия была другой. И Нири не раз краснела и бледнела, слушая ее. В этой музыке было то, что они не решались друг другу сказать, но очень хотели бы. Когда Мик закончил, она с удивлением поняла, что на глаза навернулись слезы. Она сморгнула их, но Мик все же увидел. «Так не понравилась моя музыка?» — спросил с усмешкой, но глаза были серьезны. И они, казалось, спрашивали совсем другое. «Ты же знаешь, что нет», — тихо ответила Нири. «Ну, вот и не плачь тогда». Он снова стер пальцами ее слезы. Вроде бы надо было идти, но они никак не расходились. Стояли на морозе в сумерках и не могли насмотреться друг на друга. Казалось, что сейчас они стали ближе друг к другу, чем были до этого. Сегодняшний день все изменил. И они поняли что-то важное. По крайней мере, Нири поняла. Догадывалась. Но даже думать боялась об этом. И в первый раз усомнилась. Может, ей не идти к дяде, не искать другой жизни. Вот так вот поселиться с Миком в каком-нибудь небольшом домике на краю села и жить обычной жизнью, так, как всегда испокон века жили люди. И она бы даже сказала об этом Мику, если бы не укоряющий взгляд отца, который она видела, стоило только закрыть глаза. У нее есть дело. И лишь потом, если Мик согласится, все остальное. Нири покраснела. Она не должна думать об этом. Отец осторожно готовил ее к замужеству и говорил, что рано или поздно придет и ее очередь упорхнуть из родного гнезда. Но никогда не давил на нее. Говорил, что не такие они уж и важные пташки, и что она может выбрать себе жениха по сердцу. Ну и, конечно, балы для этого устраивал, а как же иначе? Только вот сердце молчало. И Нири смеялась. Да, наверное, когда-нибудь. И вот сейчас, попрощавшись с Миком, она долго стояла и смотрела ему вслед, не решаясь зайти в избу и приложив ладони к горящим щекам. «У меня только одна законная супруга», — звучала в ушах, и взгляд Мика. И почему-то слаще этого взгляда для нее ничего не было, да и не нужно было. Она вошла в дом, когда уже совсем стемнело, а Мик давно скрылся из виду. Оглушенная, растерянная, но счастливая, открывшая в себе то, о чем боялась думать. «Ну что, нагулялась?» — нахмурившись, смотрела на нее Карна. Но Нири не пугала ее недовольство. «Нагулялась!» — кивнула она в ответ. И, подняв глаза, увидела, как травница беззвучно смеется. «Брат с сестрой они, а то как же!» — хмыкнула она. «Ладно, иди ужинать и спать. А завтра я тебе новые рецепты покажу». Нири благодарно улыбнулась и отправилась ужинать. На столе ее ждала еще теплая каша с овощами и кружка молока. Простая еда, но она забыла уже почти, что когда-то давно у них была личная кухарка, которая готовила их с отцом любимые блюда. Отец, помнится, всегда кривился при виде каши и говорил, что это еда бедноты, хоть и полезна для желудка. Где теперь их кухарка? И как выглядит дом? Наверное, пришел в запустение, а слуги разбежались кто куда. Нири вздохнула и встряхнула головой, не желая портить такой замечательный день. Быстро поела, ополоснула посуду в тазу с теплой водой, поблагодарила Карну и пошла спать. Она еще слишком мало умела, почти ничего из того, что могут обычные крестьянские девушки. Даже кашу сварить и то с трудом. Но она обязательно научится. Вот прям завтра попросит Карну показать ей, как готовить еду. Не все же Мику ее кормить. Подумав о Мике, Нири снова покраснела. Быстро легла в кровать, но сон не шел к ней. Она почти до рассвета носилась на радужных крыльях мечты. И в них все было так прекрасно, что верилось, так обязательно и будет. А все плохое обойдет их с Миком стороной. Иначе и быть не может. Глава 12. Мик. День, который начинался из рук вон плохо, закончился хорошо, даже слишком. Сидя в своей комнате, Мик вспоминал Нири, ее слова, ее взгляд, и понимал, что сон сегодня не для него. Ему было больно и стыдно, и в то же время радостно. но он даже и подумать не мог, что Нири увидит его. Он пытался предупредить девушек, мягко говорил, что ему не нравится никто из них, намекал, что его сердце занято, потому что о таком не говорят открыто. Но, естественно, ему никто не верил. Влюбленность слепа почти всегда. И когда очередная служанка поймала его в коридоре, кажется, это была новенькая, Мик не успел запомнить ее имя, он не выдержал и, присев собирать выроненные ей хозяйские кружева, прямо сказал все, что он думает об их дурацкой затее. Его это злило и раздражало, чего уж там. Когда другой был бы в восторге от женского внимания, Мик понимал, что оно ему ни за грош не сдалось. И надо же было такому случиться, что когда он это все выговаривал, его увидела Нири. Хуже не придумаешь. Хотя нет, все может быть еще хуже, понял он, когда его нареченная супруга развернулась и бросилась вниз по ступенькам. И что-то говорило ему, что она не к травнице побежала. Мик бросился следом. Потерять ее сейчас и терзаться мыслями о том, что кто-то может ее обидеть, или о том, что она может себе напридумывать, равносильно смерти. И он припустил быстрее и нагнал ее только в лесу. И, пожалуй, ему было все равно, что о нем будут говорить и кто. Мысль о том, что он может потерять Нири, не ее саму, а что-то важное, какую-то связь с ней, сводила с ума. Он потом подумает, зачем она это сделала. Не может же быть такого, что Нири... Мик старался не надеяться. Все-таки надежда — это слишком хорошо. Надо жить тем, что есть сейчас, ведь завтра может и не настать. Этой простой истине его научила жизнь в замке князя, и ей он всегда старался следовать. Сначала ему показалось, что Нири — это от гордости, что она сейчас снова обдаст его презрением. Но когда она повернулась к нему, в глазах у нее стояли слезы, а губы дрожали. И Мик понял, и это понимание обожгло словно огнем, тем самым, что заставлял камень светиться. И слаще этого понимания ничего не было. Пусть его красавица-супруга и не жена на самом деле, пусть она вернется домой и забудет его. Да вот только он чувствовал, как билось ее сердце, словно синичка трепыхалась у него в руках. Да, от себя никуда не денешься, и обязанности никто не отменял, но это все будет завтра. А пока есть только он и Нири. Он довел ее до Карны и ушел, понимая, что еще немного, и уже не в силах будет с ней расстаться. И сейчас сидел и смотрел в огонь, как в пламени рождались причудливые фигуры. С некоторых пор он полюбил это занятие. А еще прислонился к стене и рассеянно наигрывал одну из мелодий, что не давало ему покоя и кружило в голове. Может, ему музыкантом заделаться? Мик представил себя с лютней наперевес, наигрывающим почтенной публике унылую светскую мелодию, и рассмеялся. Конечно, ему только лютни не хватало. От смеха стало ненамного, но легче. И все же это не отменяло того, что с ним творилось. Им бы уйти сейчас, не дожидаясь, пока с дорог сойдет снег. И тогда совсем скоро Нири вернется к своей привычной жизни, в которой для него нет места, и станет легче. Потому что рано или поздно он просто не сможет ее отпустить. Это все равно, что вырвать большое дерево с корнем и пересадить в другом саду за много миль. Дерево либо зачахнет совсем, либо отомрет наполовину. Но таким, как было прежде, уже не будет. Мик вздохнул и опустил голову на колени, отложив свирель. Самый трудный бой с самим собой. Конечно, ему никуда не хотелось отпускать Нири, и она, кажется, была бы не против. Но это не ее мир. Он представил, как заставляет ее саму зарабатывать на хлеб и жить впроголодь, как они продают ее украшения и то, что осталось от былой роскоши, как она сама выполняет ту работу, что в доме князя Литара делали служанки, и понял, что никогда не сможет обречь ее на такую жизнь. Она должна жить как княгиня, должна вернуться и войти хозяйкой в свой дом. И, конечно, этому дому и хозяин нужен будет подстать, не читая ему. Он никак не мог ускорить приход весны или прибытие купеческого обоза, но и ожидание казалось ему невыносимым. Какой бы найти выход? Так до утра он и сидел, размышляя. Не спать всю ночь ему было не впервой, и только под утро он задремал, но даже во сне не было покоя. Там Нири насмехалась над ним и убегала прочь. А он бежал за ней и не мог догнать. И так было даже, наверное, лучше. А утром на свежую голову принял решение. Оставалось только сообщить его Нире. Они должны выехать раньше. Попроситься с каким-нибудь отрядом воинов, лучше заплатить за охрану. Так будет правильнее, чем вечно сидеть и ждать. Теперь у Мика была только одна мысль. Как обезопасить себя от этого самого отряда? А если попадутся такие же воины, которым неведома честь? Деньги, конечно, решают многое, но не все. Может быть, дождаться купцов? Но кто их знает, когда они появятся? А без сопровождения они с Нири смогут выехать отсюда, только когда стает снег. Миг вздохнул. От непривычных мыслей болела голова. Все-таки не дело шута просчитывать и раздумывать. Это привилегия князей да воевод. Однако что делать, если его поставили сейчас в такое место, где нужно быть и князем, и воеводой в одном лице? Ведь ему доверена самая драгоценная жизнь, и он должен защитить ее даже от самого себя. Утром, как всегда, привычная рутина затянула, и Мик почти забыл про свои раздумья, когда вдруг, выйдя в очередной раз в залу, увидел за одним из столов странника. Он ничего не писал и не перебирал струны лютни, а просто сидел, глядя в темноту, и Мику на миг показалось, что он его знает. Будто это тот самый странник, что дал ему волшебный камень, да сказал странные слова про огонь. Но нет, свет упал на его лицо, и Мик понял, что обознался. Хотел было быстро пробежать мимо, а потом подумал, что странник должен был видеть купеческий обоз, если он неподалеку, или, может, до него доходили какие-то слухи. Все-таки слухами земля полнится. И Мик осторожно присел рядом. «Можно, уважаемый?» «Ты это мне?» Странник посмотрел на него с интересом. «Коль не шутишь, садись. Места на всех хватит». Когда Мик устроился поудобнее, то услышал. «Чего хочешь? Того же, что и все, когда видят новое лицо». Мик пожал плечами. «Новостей». «И какие новости тебе нужны?» «Всякие разные». «Попить купишь? Не на пустой же желудок беседовать». «Куплю», — хмыкнул Мик и попросил принести кваса. Хмельное было бы сподручнее, но ему претило спаивать и хитростью выведывать тайны. Да и личные тайны странника его мало интересовали, а новости он и так расскажет. Странник поблагодарил его и представился. «Грок!» «Мик!» — в тон ему произнес Мик. «Вот и хорошо. Так какие бишь новости тебя интересуют?» — спросил, пригубив квас. «Купеческие обозы, отряды воинов, кому бы присоединиться по дороге на юг?» Осторожно озвучил Мик свои мысли, надеясь, что Грок хоть что-то знает. Он знал. Купеческий обоз отсюда всего в нескольких лигах. Несколько дней, и они будут в поселении. Сколько здесь будут торговать, неизвестно, но главное, Мик узнал. Они выйдут раньше, чем планировали. И, возможно, когда с дорог полностью сойдет снег, они уже будут у дяди Нири. И не сказать, чтобы это было плохо для нее. Он поблагодарил Грога и купил для него еще кваса. А сам бросился на кухню, краткий перерыв закончился, пора обедать и приниматься за работу. А потом к Нире. При мысли об этом его словно жаром обдавало. Но он должен быть спокоен, так, словно спокойнее и не бывает. И рассказать Нире новости обязательно. Она, наверное, обрадуется. Это ведь так здорово, выехать раньше. Только сам Мик не радовался. На душе было паршиво. Но Нире это никак не должно касаться. Поэтому он натягивал на себя привычную маску и улыбался. А вечером, захватив свирель, с которой теперь почти не расставался, бросился к Нире. Она уже ждала его и радостно выбежала навстречу. Такая красивая, что Мик даже не сразу начал разговор. Просто стоял, не в силах насмотреться. А потом передал ей то, что рассказал ему Грок. «Так что с Аказией мы сможем не ждать весны, а отправиться в путь, как только купцы соберутся. Думаю, больше недели они не будут здесь стоять. Деньги у нас есть, лошадей я купил. Наверное, никто не будет против, если мы займем место в обозе». Мик говорил весело, но на сердце было тяжело. Поднял глаза. Нири смотрела куда-то сквозь него, и вид у нее был совсем нерадостный. «Он что-то сделал не так?» «Ты не рада?» — спросил прямо, тысячу раз повторяя, что должен держать себя в руках. «Почему же?» — медленно ответила она. «Рада, только...» — она помолчала. «Я не думала, что мы так скоро отправимся в путь. Я привыкла к Арне, к этой размеренной жизни, к...» Она посмотрела на него так, что Мик с трудом выдержал этот взгляд.